Глава 25. Спустя 2 часа из дома вышли Ванесса с Хубертом. Домовой был в своем уличном костюме, долгополом плаще с низко надвинутым капюшоном. В этой одежде его можно было принять за ребенка или обыкновенного карлика. Креол, до сих пор не привыкший, что в современном мире магу следует ото всех таиться, если он не хочет попасть в газеты или к спецслужбам, не проявил интереса к последствиям своего сражения с Йиром. Пришлось Ванессе заняться уборкой. Конечно, с помощью Хуберта и слуги. Схватка продолжалась минут 15, не больше. Но следов осталось столько, что и слепой сообразил бы, что здесь что-то нечисто. Трава по большей части обуглилась. На стенах и заборе тоже остались следы от попадания молний. А главное, везде валялось горелое мясо, кости и некоторые человеческие органы. Большая часть тела Гая попросту рассыпалась в пыль, но осталось вполне достаточно, чтобы вызвать подозрение. К тому же, все вокруг было залито водой. Яма для бассейна наполнилась почти наполовину, и в ней тоже плавала всякая гадость. «Надеюсь, нас никто не видел», – проворчала Вон, наблюдая, как слуга вычерпывает воду. «Полагаю, соседи просто решили, что ночью разыгралась гроза, мэм», – предположил Хуберт. «А как насчет тех, что поближе?» «Насколько я знаю, у мистера Форсмита чрезвычайно крепкий сон. Что касается мисс Форсмит, если не ошибаюсь, сэр позаботился о том, чтобы она не обращала внимания на наши... странности. Осмелюсь заметить, это было очень предусмотрительно с вашей стороны, мэм». «А тот, другой?» Ванесса, не обращая внимания на лесть, неуверенно посмотрела на дом с другой стороны. Она еще ни разу не видела того, кто там живет. Да и вообще не знала, живет ли там хоть кто-то. «Мистер Рекс?» – презрительно уточнил Брауни. «Даже если он видел все от начала до конца, это меня нисколько не волнует». «Это почему еще?» «Видите ли, мэм, мистер Рекс не из тех, чьим словам кто-то может поверить. Он не совсем адекватно воспринимает реальность, если можно так выразиться». «Псих?» «Нет, мэм, не совсем». «Наркоман?» «Именно так», – удивленно кивнул Хуберт. «Вы попали в самую точку, мэм. Он уже несколько лет витает в собственных фантазиях, и, полагаю, его это вполне устраивает». Ванесса нахмурилась. Она всегда ненавидела наркотики, тех, кто их продает, и тех, кто их употребляет. Началось это еще со школьного выпускного бала, когда ее тогдашний парень заявился туда под кайфом. Она и раньше подозревала, что он колется, но в тот вечер подозрения превратились в уверенность. Конечно, она с ним рассталась. 3 года спустя Вон случайно узнала, что он умер от передозировки. «Ну уж нет», – возмущенно пробормотала она. «Я не собираюсь жить по соседству с наркоманом». Креол так и сидел за столом в компании Мао, Бат Крилаха и Хубаксиса. Мао, все еще слегка обиженный, что от его помощи отказались, на самом деле и не подумал ложиться спать. Он не только видел весь бой, но даже заснял его на видеокамеру. В данный момент Креол восхищенно наблюдал на экране самого себя, фехтующего с Йиром на энергетических мечах. «А я хорош», – ухмыльнулся маг, до предела довольный собой. «Очень хорош. Прекраснейшая сделала правильный выбор». «Кстати, Креол, как вы собираетесь поступить с вашим пленником?» – поинтересовался Мао. «Не решил еще». Рассеянно взглянул на кольцо Креол. «Наверное, свяжу этого Гая. К примеру, сделаю молниемечущее кольцо». «Да, энергии он много накопил», – с набитым ртом согласился Хубаксис. «Хорошее будет оружие. Мощное». «Тебя не спросили», – хмыкнул Креол. «Мао, покажи мне еще раз, как открывается эта банка». Мао принял у него баночку пепси-колы и дернул за колечко. Креол сделал глоток и уважительно кивнул. «Хитро придумано. В такую банку можно налить что угодно, и оно там будет храниться хоть вечно». «Да мы знаем», — Слегка улыбнулся Мао. «Пепси-псы? А, Пепси!» Прочитал Креол. «Не знаю этого слова. Что оно означает?» «Ничего, думаю», – пожал плечами Мао. «Просто название напитка». «Очень вкусного напитка», – пробулькал Хубаксис. Креол опустил глаза и с ужасом обнаружил, что пока он восхищался банкой, вконец обнаглевший джин просунул голову сквозь алюминиевое донышко и теперь жадно высасывает его, Креола, лимонад. «Ах ты, гаденыш!» – возмущенно рявкнул маг, хватая Хубаксиса за крылья. «Хозяин, прости!» – взмолился джин. «Да ни за что!» – еще больше возмутился Креол. В самый разгар экзекуции в столовую вошла Ванесса, сопровождаемая верным Хубертом. Волосы у нее почему-то были мокрыми. «Опять дождь пошел», – ни на кого не глядя сообщила она. «Пусти, хозяин, больно!» – возопил Хубаксис. «Я знаю», – пропыхтел Креол, отрывая нахалу левое крыло. «Не всерьез, конечно. Ему совсем не нужен был джин Калека». «Знаешь, папа, наш сосед оказывается наркоман», – тяжело вздохнула Ванесса, усаживаясь рядом с Креолом. «Муж миссис Форсмит?» – удивился Мао. «Сирил? Или их сын?» «А у них разве есть сын?» – настал черед Ванессы удивляться. «Кажется, он сейчас в колледже», – проявил поразительную осведомленность ее отец. «Поступил этой осенью. По-моему, его зовут Джерри. Или Гарри. Нет, не помню точно». «Да ладно, неважно», – поморщилась Вон. «Нет, не он. Это другой сосед». «А я-то думал, что там никто не живет». «Я тоже так считала. Креол, в ваше время были наркоманы?» «Кто?» – не поворачиваясь, переспросил маг. Он все еще продолжал пытать своего одноглазого зверька. «Были, были», – подал голос мучимый. «Но это те, хозяин, помнишь?» «Не помню». «Ну, кто гашиш курил?» Джин возмутился непонятливостью мага. «Или фараонову травку». «А-а-а!» сообразил, наконец, Креол. «Такие всегда были. Даже в Атлантиде». «И что у вас с ними делали?» Без особого интереса спросила Вон. «А что с ними можно сделать?» Пожал плечами маг. «Дурачья везде хватает. Это же очень вредно. Быстро привыкаешь, а потом болеешь. Только и остается, что к магу идти». «Минуточку». Мгновенно заинтересовалась Ванесса. «Ты что, хочешь сказать, что умеешь лечить наркотическую зависимость?» «Легче легкого», – ухмыльнулся Креол. «Короткое заклинание, щепотка порошка, и будет как новорожденный». Ванесса какое-то мгновение смотрела на него, а потом дико завизжала и принялась душить его в объятиях. Креол недовольно подумал, что это начинает входить у нее в привычку. «Этому», – решительно заявила Вон, – «ты научишь меня в первую очередь». «Как скажешь», – не стал спорить маг. «Но сначала тебе все же придется пройти основы магии. Прямо сейчас ты не сможешь овладеть даже заклятием света». «Я тебя не тороплю», – поспешила Ванесса. «Когда получится. Но, может быть, ты тогда сам вылечишь нашего соседа?» «А почему я должен это делать?» «Потому что в противном случае госпожа Ли ужасно и надолго разозлится», – тихо мурлыкнул из-под стола Бат Крилах. Креол нахмурился. Он был вынужден признать, что причина достаточно веская. Ванесса позвонила в дверь. Немного подождала и позвонила еще раз. Подумав, сообразила, что звонок может быть сломан, и начала стучать. Ответа по-прежнему не было. «Никого нет дома», – предположил маленький джин. В гости к соседу они пришли втроем. Креол, Ванесса и Хубаксис. Вон продолжала стучать. Теперь ногами. Однако в доме не было слышно даже самого легкого шороха. «Раб, проверь», – коротко приказал Креол. Хубаксис, вопреки обыкновению, не стал ни ныть, ни конючить, а просто проскользнул сквозь дверь. Криол зажмурился и, похоже, переключился на зрение своего духа-советчика. «Так, так, поверни налево. Посмотри в той комнате. Фу, ну и гадость. Загляни за угол. Ага, вот он, голубчик. Возвращайся». «Он тебя слышит?» – удивилась Ванесса. «А как же?» Хубаксис вынырнул прямо из таблички на двери и преданно уставился на хозяина. Будь у него хвост, он бы сейчас им завилял. «Вон, там просто жуть!» – поделился он впечатлениями. «Хозяин ничего не соображает, валяется как мертвый». «Что ты сказал, поганец?» – тут же взъярился Криол, вытягивая жезл. «Хозяин, я не о тебе! Я хозяин этого дома!» Возмутился несправедливым обвинением Хубаксис. «Тогда ладно, бить не буду». Все еще с некоторым подозрением глядя на него, спрятал свое любимое оружие Криол. «Значит, открывать он нам не собирается». Мак наложил ладонь на замочную скважину, пару секунд пошевелил губами. Замок щелкнул, и дверь отворилась. «Так ты еще и взломщик!» Неодобрительно покачала головой Вон, переступая порог. Впрочем, оказавшись внутри, она тут же забыла о способностях Криола, превращающих его в потенциального преступника. Внутри царил бардак. Не просто бардак. Создавалось впечатление, что здесь никто не убирался лет 50. Даже в домик от Циньямера, когда они впервые туда вошли, было чище. Впрочем, там-то имелся трудолюбивый Хуберт, а здесь домовой, если когда и жил, то давным-давно сбежал. Мебели не было и в помине. Когда-то у здешнего жильца денежки, скорее всего, водились. Сам по себе такой дом стоил недешево. Однако теперь у него вряд ли имелось больше, чем на очередную дозу. Ни в одной комнате Ванесса не заметила чего-нибудь маломальски ценного. Единственный предмет мебели, все еще остающийся здесь, обнаружился в одной из дальних комнат. Древняя, полуразваленная кушетка. На ней и возлежал мистер Рекс. То, что он в глубокой нирване, было ясно с первого взгляда. Глаза открыты, но зрачки закатились под самый лоб. Изо рта капает слюна, язык наружу. Рядом валяется шприц. Возраст лет 30, но выглядит на все 45, если не больше. Волосы сбились грязными колтунами, одет в какое-то тряпье. «Кокаин!» – моментально определила Ванесса, метнув один лишь взгляд на несчастного. «Ну что, Гиппократ, приступай!» Криол брезгливо пнул наркомана носком ботинка и, все еще недовольно бурча, достал из сумки магическую чашу и баночку с сероватым порошком. Он взял щепоть порошка, стараясь не просыпать ни крупинки, и бросил его в чашу. Затем полоснул ритуальным ножом по пальцу пациента и выдавил несколько капель крови. Их он тоже отправил в чашу. Наконец, дважды прищелкнул пальцами, и над чашей материализовался небольшой шарик обыкновенной сырой воды. Он повисел так какое-то мгновение, а потом плюхнулся к остальным компонентам. Криол размешал все это добро палочкой и пробормотал над зельем. «Ой, Нанна, нареченная Иштар, изгони дурман из тела смертного человека, чтобы сосуд был чист, тело благостно, душа с именем твоим на устах. Во имя Иштар, да будет так отныне и навек». Хубаксис, раньше уже помогавший хозяину в излечении подобных заболеваний, воткнул коготь куда-то в подбородок наркомана, и рот у бедолаги, и без того полуоткрытый, распахнулся так, словно мистер Рекс зевал. Криол опрокинул чашу, с усмешкой наблюдая, как красноватая жидкость течет в глотку несчастного. Результат последовал почти мгновенно. Мистер Рекс, только что блаженно распластавшийся на своей кушетке, вскочил, как будто лежал на огромной пружине. Он схватил себя за горло и дико заорал, бессмысленно таращась куда-то в пространство. «На вкус просто омерзительно», – довольно сообщил Криол. «Но быстро усваивается». Все прошло уже через несколько секунд. Излеченный поморгал, собираясь с мыслями. С глупым видом уставился на нежданных гостей и нерешительно пробормотал. «Вы кто такие? От Грега? Но он же сказал, что подождет. Я заплачу, честно. Только мне бы еще дозу, а то у меня... Хотя нет. Минуточку. Задумался он, прислушиваясь к новым ощущениям. Странно. Давно себя так хорошо не чувствовал. «Слушай меня, придурок!» Дружелюбно похлопала его по затылку Ванесса. «Мы тебя только что вылечили. Больше тебе наркотики не понадобятся, понял? Дальше уже твои проблемы. И не вздумай начинать по новой. Пристрелю. Пошли, дорогой». Мистер Рекс остался стоять посреди комнаты, провожая бессмысленным взглядом своих благодетелей и пытаясь сообразить, что же все-таки произошло. «Дорогой?» Тупо уставился на нее Криол, когда они оказались за дверью. «Знаешь, ученица, мне кажется, ты слишком много себе позволяешь». «Да ладно тебе дуться». Вон ласково положила голову ему на плечо. «Скажи лучше, а что будет, если он правда снова начнет колоться?» «Во второй раз такую дрянь не исцелишь», — усмехнулся Криол. «Терпение прекраснейшее и не безгранично. Остается только молиться Наргалу». «И что, помогает?» «Ой, вон!» – пискляво рассмеялся Хубаксис. «Да ты что? Наргалу молится, чтобы не очень мучил, когда умрешь. Это же владыка царства мертвых. Не знаешь, что ли?» «Первый раз слышу». «Дикари!» – неодобрительно поджал губы Криол. «Ну как там? Все в порядке?» – встретил их на пороге Мао. «В полном!» – отмахнулась Ванесса. «Все, папа. Нет у нас больше соседа-наркомана». «Я же говорил, что господин Криол его убьет», — высунулся из-за двери Бат-Крилах. «Вы проиграли, господин Мао». «Что за ерунда?» — рассердилась Вон. «Я имею в виду, что у нас теперь совершенно нормальный сосед. Криол его вылечил». «Да, бесплатно. И профукал еще 2 золотых. Пробурчал Хубаксис. «Ой, хозяин, разоримся, по миру пойдем». «Молчать, раб». «Знаете, а ведь он в чем-то прав», — задумчиво произнес Мао. «Криол, а вы не думали снова начать практиковать? Вы могли бы спасать тех, кому уже не в силах помочь медицина». «Папа, ну что за ерунда?» — поморщилась Ванесса. «Предлагаешь дать объявление: маг-профессионал исцеляет безнадежных больных?» «Ну а что в этом такого? Доча, почитай газеты. Там же полно всяких колдунов. Только у нас будет настоящий. Вот и вся разница». Ванесса задумалась. В принципе, идея была не так уж и плоха. Конечно, они и дальше могли продавать магически сотворенное золото. Но в последнее время такой способ зарабатывать ей слегка разонравился. Было в этом что-то такое. Она чувствовала себя фальшивомонетчицей. Совесть – страшная сила. «Нет», – моментально разбил все ее планы сам Криол. «Какая глупость. Да, я подрабатывал подобным образом, когда был молодым магом. Но потом я сначала стал личным магом Императора, а потом верховным магом всего Шумера. И вы предлагаете мне снова исцелять больных за деньги? Во имя Мардука, я еще не настолько низко пал. Давайте я лучше выпотрошу казну вашего царя». «Да, давайте!» — счастливо оскалился Хубаксис. «Помнишь, хозяин, как мы грабили гробницу Грандия Муму?» «Во-первых, у нас не царь, а президент», — снова напомнила Ванесса. «А во-вторых, никого вы грабить не будете». «Мы не будем грабить, мы украдем», — тихонько пискнул Джин. «И красть тоже», — еще сильнее возмутилась Вон. «Это запрещено». «Кем запрещено?» — полюбопытствовал Хубаксис. «Законом». «А кто установил этот закон? Боги? Император?» «Нет», — засомневалась Ванесса. «Просто люди. Сенат». «Вот пусть эти твои сенаты и живут по своим законам», — сделал вывод Хубаксис. «А мы не будем». «И вообще, маги выше законов», — буркнул Криол. «Никто не выше законов», — вспылила Вон. «Ученица», — вздохнул Криол. «В мое время существовал закон, по которому женщина не должна была первой заговаривать с мужчиной. Что-то ты ему не слишком подчиняешься». «Но это же ваш закон», — взбесилась Вон. Я вовсе не обязана. А я тогда не обязан подчиняться твоему. Закончил Криол. Ванесса снова обиделась. В последнее время у нее вертелась в голове мысль, что Криол доводит ее нарочно. Уж больно довольный у него при этом вид. Неожиданно дзинкнул дверной звонок, и спор мгновенно прекратился. Все озадаченно уставились друг на друга. «Кто бы это мог быть? Хуберт, не открывай!» Поспешила крикнуть Вон. «Слушаюсь, мэм». Чопорно поклонился Брауни. Дверь открыл Мао. Ванесса с Криолом стояли сзади. Нечеловеческие же обитатели дома попрятались кто куда. Хуберт стал невидимым. Хубаксис забрался на люстру. Бат-Крилах просто ушел в другую комнату. Сэр Джордж? Его вообще редко кто видел. Ванесса с ним почти и не разговаривала. Еще на звонок прибежали котята. Алиса, Надин, Черныш и Флаффи. Огонек и Дымок играли где-то в другом месте. «Доброе утро». Робко поприветствовал всех собравшихся нежданный гость. К великому удивлению Ванессы, это оказался недавно излеченный наркоман. «Какая встреча?» Более или менее обрадовалась она. «Мистер Рекс?» «Альберт Августин Рекс», – представился гость. «Августин?» – изогнула брови девушка. «Мама настояла. Можно просто Альберт». «Так что же вам угодно, Альберт?» – мягко осведомился Мао. Криол сохранял ледяное молчание, сжимая жезл. «Я так и думал, что это вы», – сглотнул Альберт. «Я... понимаете... я очень благодарен вам за то, что вы сделали. Хоть и не знаю, как вам это удалось. Если я чем-то могу...» «Ближе к делу», – попросила Ванесса. «Я... в общем, вот». Альберт наклонился и поднял что-то с земли. Что-то оказалось молодой и, вероятно, симпатичной девушкой. Вероятно, потому что в нынешнем состоянии она могла бы понравиться только откровенному извращенцу. Иные трупы бывают красивее. «Привет!» – проблеяла мадемуазель. «Что это?» – брезгливо отшатнулась Ванесса. «То есть кто это?» «Боже, Альберт, что ты с ней сделал?» «Напоминает меня сразу после воскрешения», – холодно сообщил Криол. К счастью, Альберт не обратил внимания на его слова или просто не понял, что они означают. «Это уж точно», – согласилась Ванесса. «Она... она моя девушка», – несмело признался парень. «Понимаете, она начала колоться еще раньше, и меня тоже втянула она. Но я все равно... прошу вас, я прошу вас». «Простите, мэм, я не знал, что мистер Рекс живет не один», прошептал в ухо Вон незримый Хуберт. «А почему мы не видели ее там, в доме?» Подозрительно прищурилась Ванесса. «Она была в ванной. Она все время. Понимаете? Вы поможете?» «Вот у него спрашивай», кивнула Ванесса на Криола. «Это ему лечить». Альберт с таким умоляющим видом уставился на мага, что тот не выдержал. «Ладно», – рявкнул он, – «сажай ее куда-нибудь». Новую пациентку довольно долго усаживали на диван, а потом безуспешно уговаривали не сползать с него и пытались что-то сделать беспрестанно текущей слюной. Ванесса взирала на все это с брезгливостью, думая о том, что с удовольствием бы перестреляла всех, кто производит наркотики. «Когда-то...» Криол не спеша достал магическую чашу. «В Великий Ур пришел святой подвижник с севера. Он был очень добрым и умел исцелять любые болезни, а потому объявил, что будет бесплатно помогать всем страждущим. И впрямь он никому не отказывал, и никто не уходил от него больным». Слухи о нем разнеслись очень быстро. Мак насыпал в чашу серый порошок. И с каждым днем к нему являлось все больше и больше больных. Со временем святой оказался настолько востребован, что вокруг его жилища днем и ночью толпился народ. Он умолял дать ему хотя бы поспать, но больные отвечали проклятиями и угрозами. Креол чиркнул ножом по пальцу наркоманки. Альберт дернулся в его сторону, но взглянул на собственный палец со свежим порезом и успокоился. А потом один из больных умер во время исцеления. Он был очень старым и страдал от великого множества хворей, так что все искусство святого не смогло ему помочь. Однако у него было много родственников, и они любили его. На сей раз Креол не стал тратить ману на сотворение воды из ничего, а просто воспользовался графином, стоящим на столике. Поэтому они сразу же обвинили в его смерти целителя и возжелали отомстить. Как я уже говорил, святой подвижник был очень добрым. Он умел не только лечить, но и калечить, однако не желал причинять вреда живым существам, а потому просто сбежал. Той же ночью он покинул наш город. Но перед этим он посетил мое скромное жилище и признался, что обошел половину обитаемой Айкумены, но нигде и никогда еще не встречал такой черной неблагодарности. «Поучительная история», – нерешительно произнес Альберт, наблюдая, как Креол бормочет заклинание над чудодейственной смесью. «Поучительная», – согласился Креол. «А какова мораль?» «Мораль? Не знаю». «Мораль такова, что если ты приведешь ко мне еще кого-нибудь вроде нее, я воткну этот нож тебе в живот». Холодно посмотрел на него Креол, с помощью Ванессы вливая зелье в рот пациентки. Альберт испуганно сглотнул, покосившись на окровавленное лезвие ритуального ножа. Этот парень явно не отличался храбростью. Тем временем его девушка вскочила как ошпаренная, раскрыла глаза и дико заорала. В общем, вела себя точно так же, как до нее Альберт. Креол наблюдал за этим с чрезвычайно довольным видом. «Действует, как всегда», – хмыкнул он. «Можешь забирать свою женщину, червь. Она полностью исцелилась. И помни, о чем я тебя предупреждал». «Спасибо! Спасибо! Спасибо вам!» Счастливо верещал Альберт, выталкиваемый наружу объединенными усилиями Ванессы и Креола. В глазах же девушки, чье имя так и осталось неизвестным, понемногу начинала брежить какая-то мысль, а дурманная пелена растворялась прямо на глазах. «Завтра мне выходить на работу», – грустно произнесла Ванесса, когда дверь закрылась. «Вот как?» – хмыкнул Креол. «Тогда я тоже пойду поработаю. Лэнг сам собой не пойдет. Раб, за мной!»